Работа ветеринара, живущего в доме с секретом, штука интересная. Особенно, когда нужно контактировать с весьма необычными пациентами. Например, с медведем, который может становиться человеком, совершенно всерьез решив жить в людском образе всю жизнь со множеством очень странных горностаев. А еще с исключительно хитро хвостатым лисом с редчайшими талантами, принятым под свое покровительство самой маленькой и забавной норушью. Но все эти необычные существа не идут ни в какое сравнение с людьми. Обычными людьми, которые поехали в лес на охоту, а оказались в норушном доме. Эти обычные люди предстают перед Таней жертвами стечения обстоятельств. Но не все так просто. Трое приятелей, попавших в неожиданные условия, еще покажут себя. А дом и его обитатели, в свою очередь, понаблюдают за ними. А может, и не только понаблюдают. Ольга Назарова. По эту сторону. Дом с секретом и истинные лица. Часть первая. Глава первая. Обычно необычные будни. Весенний вечер заглядывал в окно, и ему явно нравилось то, что он видел. Иначе почему так уютно падал свет сквозь молодую яркую зелень? Почему теплый ветерок так ласково перебирал белоснежную занавеску на окне? Почему так приятно шумел чайник и пахла сирень, стоящая в вазе на подоконнике? Если уставший и вымотанный человек приходит с работы, передвигаясь по лестнице, как утомленная жизнью черепаха, роняет у порога сумки, а потом полчаса стоит под душем, такой вечер — это просто мечта. Нельзя сказать, что Таня уже дошла до своей мечты. Нет, пока она только заглянула на кухню, а потом нырнула в ванну и застряла там. Причем застряла не просто так, а старательно смывая с себя последствия общения с очень жизнерадостным щенком лабрадора, который изо всех сил карабкался к ней на колени, а забравшись, пришел в такой восторг, что слегка конфузился. «А еще был кокоду с его перьевой присыпкой», — вздохнула Таня, стряхивая с волос что-то похожее на муку мелкого помола. «А еще трионикс». Забавный, носатенький и мягкопанцирный трионикс, пресноводная черепаха, вызвал умиление даже у администратора Ани, которая очень опасалась всех рептилий с копом. «Ань, вот эта зверушка на самом деле гораздо опаснее маисового полоза, от которого ты чуть на ресепшн не запрыгнула», — шепнул Ане ветеринар Костик, но она, конечно же, решила, что Костя шутит. Зато Таня точно знала, что видимость обманчива, поэтому не дала хищному и очень просто чрезвычайно быстрому триониксу ни малейшего шанса себя укусить. Правда, испачкать ее рабочий костюм он все-таки сумел. «А витаминоз?» — уверенно объясняла Таня владельцу трионикса. «Вот это с глазами?» — изумлялся владелец. «Вот эти распухшие глаза — это просто авитаминоз?» «Не глаза, а только веки», — поправила Таня. «Нет, не просто. Черепахе не хватает витамина А. Это частая проблема». «Да что ему, морковку давать?» — опешил наивный клиент. «Нет, конечно. Он же у вас хищник. Лечится инъекциями витамина А, а после курса уколов будете добавлять в корм витаминный комплекс. Глаза надо промывать специальным раствором, а так как веки распухли сильно, надо будет закладывать мазь». «А можно я к вам буду его носить на вот это вот все? Иначе он на меня обидится, а у него и так характер тот еще», — серьезно спросил клиент, мрачно косясь на трионикса с распухшими веками. Трионикс еще более мрачно уставился на хозяина узкими щелочками, в которые превратились его глаза. «Ну, конечно». Татьяна согласилась. Куда же деваться, если стала ветеринаром? «Одно хорошо, что это трионикс, а не грифовая черепаха», — флегматично вздохнула она, когда рептилия вместе с хозяином покинули кабинет. «Грифовую фигушки так уколешь. Шприц сожрет. А уж про промывание глаз и говорить нечего. Грифовые прямо как ящерь». Это слово Таню развеселило. Теперь, когда кто-то в ее доме спохватывался, что ему предстоит сделать что-то не очень приятное, сразу вспоминались слова Соколовского. «А мне еще ящерь нести». Эти слова были сказаны многократно, с таким выражением, что память о ящере прописалась у Таниных домочадцев накрепко. Впрочем, веселиться долго не вышло, потому что дальше косяком пошли клиенты с живностью, причем почти каждый из пациентов пытался Таню так или иначе одарить и порадовать. «День такой», — флегматично решила Татьяна, «порадованная всеми, кем только можно. Возможно, эти подарочки к деньгам, но это не точно. Именно поэтому она сейчас и отмокала под душем, с радостью сознавая, что у нее выходные. Ну, ура! Нет, честно, что может быть лучше после напряженных рабочих дней, а особенно сегодняшних радований? Выходные! Завтра спать буду весь день, а потом... потом что-нибудь придумаю». Вот уж можно было бы и не напрягаться, ибо за нее уже все придумали и распланировали. Стоило только выйти из ванной и расслабленно расположиться на кухонном диванчике, как откуда-то материализовался рыжий кот Терентий, осмотрел Татьяну, вздохнул и развалился на остальном диванном пространстве так, что там сразу же стало тесно. «А я им сразу сказал, что ты не поедешь», сообщил он, сложив на Танины колени передние лапы. «Кому им и куда это я должна не поехать?» Тане даже говорить было лень. «Но кот же не отвяжется. А ведь когда-то, даже не так давно, она, наивный человек, мечтала о том, чтобы животные могли говорить по-человечески. Да тут от одного кота в ушах звенит периодически», думала Таня, пока Терентий описывал все перипетии беседы с Таниной подругой Крыланой. «Короче, они хотят купить участок земли, чтобы там дом строить. Я так думаю, что все это лишнее и тебе ненужное». Терентий очень опасался, что Вороница, которая жила в соседней квартире, возьмет да и выстроит дом. А его Тане там понравится, и она туда ездить будет. А он как же? Он всякие поездки не любит. И когда Татьяна уезжает, не любит особенно. И вообще... «Нечего туда-сюда кататься и котика нервировать!» Таня что-то такое предполагала, поэтому слушала вполуха, наверное, поэтому сразу и расслышала посторонний звук из ближайшего угла. Кто-то явно тихонько посмеивался. «Шушаночка, привет!» — обрадовалась Таня, увидев Норуш. «Рада тебя видеть!» Шушана сегодня была очень занята вместе со всей Норушной семьей на укреплении дальних домовых рубежей. Таню на работу не сопровождала, так что соскучилась. «Я так и знала, что этот болтун начнет тебя отговаривать. Тереня, да не бойся ты, Таня же, если и поедет, то ненадолго. Просто место посмотреть. Вон, Соколовский ей командировку планирует. С этим-то ты почему не споришь?» «А смысл?» — резонно уточнил кот. «Никакого. Я что, по-твоему, последний котодурень, чтобы с нашим уважаемым Филиппом Ивановичем спорить?» «А с Крыланой? Ты хоть понимаешь, что с ней спорить тоже как-то не очень безопасно?» «Не, с ней я договорюсь, она меня уважает», — самоуверенно заявил Терентий. «Кстати, интересно, а куда я в командировку-то поеду?» — призадумалась Таня. Соколовский вроде ничего такого конкретно не говорил. «Не поедешь, а поедем», — раздался от окна голос Крамиша. «Я с тобой еду, в смысле, на самолете лечу. Вран тоже хотел, но у него сессия на клюве, так что он в пролете». «Хорошо, что ты со мной летишь», — улыбнулась ему Таня. «Но куда?» «Понятия не имею. Мне без разницы, куда пошлют, туда и полечу». Крамиш спрыгнул на пол и продолжил оттуда, уже пребывая в людском виде. «Знаю только, что Соколовский еще с кем-то договаривается. Он сам хотел поехать, но у него партнерша беременная. Им надо сниматься как можно скорее, чтобы незаметно было. Люди же не вороны. Это у воронницы незаметно, а у женщины... Слушай, тебя что, Терентий покусал? Ты чего такой болтливый стал?» Голос Врана от двери срезал оратора в полете вдохновения. «Кстати, Терентий, а почему на моем цветке опять половина твоей шерсти понавешена?» «Да почем я знаю, чем занимается твоя цветуевина, пока тебя дома нет?» Терентий демонстративно зафыркал, А Таня весело переглянулась с Шушаной, ощущая, что усталость испарилась, словно ее и не было никогда. Дома, видимо, и правда стены помогают, а тут и кроме стен столько всех, что ни одному утомлению не выжить. Крылана с известием о том, что очень просит Таню поехать и посмотреть участок, пришла после ужина. «Ну, поехали, а? Я уже смотрела. Корунд смотрел, но мне надо, чтобы ты увидела. Может, мы что-то не учли? Да и потом пикник сделаем, отдохнем». «Что за идея куда-то ездить? Есть на земле, как бродячие коты», — расфыркался Терентий. «Зачем на земле? У нас и стол есть, и кресла раскладные», — пожала плечами красавица Крылана. «Мяучишь всякие глупости, как вульгарный енот». «Что?» — взвился Терентий, но тут Шушана прислушалась, насторожилась, а потом сообщила. «Соколовский въезжает в подворотню ветклиники. Ой, надо нарушатам сказать, чтобы гусиные гонки заканчивали». Она махнула лапкой, открывая проход в гостиницу, и одновременно на сидящих за столом налетел ураган веселого визга, писка и гусиного гогота. «Они сегодня нам с Тишинором очень помогли. Вот я и разрешила», — пояснила Шушана, кивая на нарушат, восседающих на спинах гусей, которые наперегонки мчались по коридору. «Ну надо же! Всегда думал, что они так быстро не умеют», — пробормотал Терентий. Насколько быстро гуси умеют, все увидели, как только Шушана скомандовала нарушатам слезть с гладких гусиных спин, а самим гусям мчаться встречать хозяина. «Ого! Вот тут уже и я удивился», — выдохнул Крамиш. «А я-то еще думал от них сбежать». «Глупая затея. От этих не сбежишь», — фыркнула Норуш. «Интересно, с кем это Филипп Иванович идет?» «А он не один?» — удивился Вран. «Нет, так-то вроде человек, но ты же знаешь, это дело такое относительное», — развела лапками Шушана. «А одно могу сказать точно. Незнакомый. Дом его раньше не видел». Через несколько минут Соколовский со спутником поднялись по гостиничной лестнице и вошли в длинный коридор, застеленный красной ковровой дорожкой. Дружное общество, собравшееся в Таниной кухне, их видело, а вот Соколовских и его гость честную компанию нет. Правда, Филипп усмехался так, словно не просто видел через стены, но еще через них же и слышал расчудесно. Когда стало ясно, что идут они не в кабинет владельца гостиницы и не в одну из гостиничных комнат, а прямиком к Тане, Шушана проявила проход, и Соколовский радушно махнул рукой, приглашая своего спутника войти. «Добро пожаловать в гости к Татьяне». «Очень приятно». Этот тип словно Таню знал, уставился прямо на нее яркими янтарными глазами и разулыбался. Таня встала из-за стола и сделала шаг к незваному, но все же гостю. И тут померещилось ей, что да, незнакомый-то он незнакомый, это бесспорно, но вот кого-то похожего она явно знает. Темные густые волосы, неожиданно длинные, стянутые в высокий хвост, отразились в дверце застекленного кухонного шкафчика, блеснули глаза. «Простите, а вы не родственник?» «Я же говорил, что она меня и в таком виде узнает», — возликовал пришелец. — «А вам Тявин привет передавал». «Добрый вечер всем», — усмехнулся Соколовский. — «Танечка, вы абсолютно правы. Это троюродный брат Тявина. Зовут Уртян, по-людски Юрий». — «Очень приятно», — поприветствовала гостя Таня. — «А уж как мне это приятно. Тявин про вас столько рассказывал». — «Да, когда ты не скрывался от него по лесам», — фыркнул Соколовский. — «Сядь и не мельтеши. А то я еще передумаю». Уртян весело оскалился, но послушно приткнул себя на стул, не сводя глаз с Татьяны. «Таня, помните, я вам про командировку говорил?» «Да, конечно». «Ну вот, я хотел с вами поехать, но, к сожалению, пока это невозможно. А раз местность вам незнакомая, я взял на себя смелость найти для вас спутника». «А я что, не гожусь?» — хмуро уточнил Крамиш, очень сердито уставившись на Уртяна. «Речь шла о том, что я с Таней полечу». «Ты полетишь. Но для тебя тайга тоже не дом родной». Соколовский чуть усмехнулся, заметив неприязненные взгляды, которыми обменялись потенциальные спутники. «Само собой, Крамиш сходу раздражается, а Урику Таня позарез нужна. Он одного рода с Тявином, так что жаждет подружиться с человеком, который такое сокровище пожелал его троюродному брату. Ладно, это они сами уладят, а мне бы задание объяснить», — думал он. «Танечка, вам нужно понять, что случилось со здоровьем одной семьи, которая когда-то осталась в Сибири, придя туда из исконных земель». «А что за семья?» — осторожно уточнила Таня. По предыдущему опыту общения с начальством, Таня уже понимала, что от него можно ожидать кого угодно, то есть вообще любое существо от воробья до... «Интересно, а в Сибири драконы из исконных земель водятся?» — призадумалась Таня. «Таня, не пугайтесь, к драконам я вас и сам не пошлю. Да и нет их тут, по крайней мере, уже нет», — правдиво поправился Соколовский, а потом призадумался и еще раз поправился. «Ну, на нашей территории. За Китай, к примеру, не поручусь». «Так, секундочку». С Крыланой вообще-то лучше было считаться, так что Соколовский изобразил на физиономии повышенное внимание и развернулся к Воронице, а она строго воззрилась на него и продолжила. «Раз уж мы именно по эту сторону находимся, то надо учитывать, что законы здешние никто не отменял». «Да мы их и не нарушаем. Я вот, например, исключительно законопослушен», — отреагировал Соколовский. «Вот уж нет», — категорично заявила Крылана. «Трудовое законодательство вы как только не пинаете, когтями рвете на части, можно сказать». Она насмешливо прищурилась. «Короче, Таня имеет право на выходные, у нее их целых два, и завтра мы с ней едем на пикник, землю смотреть под наш дом. Потом, послезавтра, она отдыхает от пикника. А дальше она уже в вашем распоряжении, но не раньше. И вообще, а куда это вы ее конкретно отправляете? Сибирь-то у нас огромная. Какая такая еще семья со своим здоровьем?» Соколовский рассмеялся. «Танечка, у вас талант не просто находить себе близких, но находить таких, которые за вас меня прямо заклевать готовы. Крылана, я ничего не говорил про вылет немедленно, а семья, ну, такая, небольшая совсем, от силы два десятка родичей».